Едва дверь за молодым любовником закрылась, женщина спешно принялась одеваться и спешно смывать весь макияж. Учитывая, что в миру ее без него никто уже много-много лет не видел, очень быстро перед зеркалом оказалась совсем другая, слегка запущенная и помятая женщина. Впервые, за, казалось бы, всю жизнь, Лидия была рада перед собой видеть такой, не самый приятный для глаза и самолюбия образ. Более ее в этом месте ничего не держало. Повторно забежав в гардероб, она схватила свою сумку и смела все золото, которое находилось на отдельном столике, в ее внутренний карман. Следующим движением схватила старый потертый чемодан на ножках и направилась в соседнюю комнату. Телефон, дорогие духи, технику и брендовую одежду она без всяких сожалений оставила здесь же. 4 года назад, когда она только познакомилась с начальником внутренней охраны школы, им с Аристархом пришлось обсудить многое, в том числе и этот день, который, к их большому несчастью, все же наступил. Тогда, учитывая, какую цепочку они построили, и сколько времени и труда приложили к тому, чтобы замести все следы, казалось, что выйти на них было просто невозможно, и они решились поставить на карту все. Огромные риски сполна перекрывали еще более огромные деньги. И черт подери, сейчас она отчаянно не понимала, что же все-таки произошло. Никаких предпосылок, никаких жалоб и проверок. Только вот, все началось с мальчишки-простолюдина, который каким-то образом мог выявлять наличие препарата в напитке. Дело однозначно в этом маленьком, оборзевшем и наглом змееныше. Надо было удавить его тогда, когда на то была возможность. Хотя, в таком случае, последствия за подобное деяние были бы не намного лучше текущих. И еще не факт, что в первом случае ей удалось бы сбежать. Плевать, у нее все было давно и тщательно подготовлено. Небольшой, скромный дом в глубине частного сектора со всем необходимым для жизни, машина и телефон, оформленные на какого-то бомжа. Ну а той суммы денег, что сейчас у нее есть наличными, ей должно хватить надолго. Далее, когда все утихнет, остается только выбраться из этого проклятого города и добраться до одного из банков в любой европейской стране. После этого белорецкие ее никогда не найдут. Открыв огромный платяной шкаф и аккуратно сдвинув влево дверь на колесиках, Лидия шагнула вперед, уперевшись в еще одну дверь, с торчавшим внутри замка ключом. Отперев ее, женщина оказалась в темной, абсолютно пустой комнате. Оглянувшись, она аккуратно закрыла шкаф, поправила платье и вновь закрыла обе двери, забирая ключ последний с собой. Купленная через стенку квартира была прекрасна тем, что выводила женщину в совсем другой подъезд, отличная мера на тот случай, если вдруг кто-то будет следить за ней на выходе из квартиры или во дворе. Накинув на свой чемодан огромный пакет в клеточку, Лидия окончательно вжилась в нужный образ. Поправив у зеркала парик и рабочий китель, женщина направилась на выход из квартиры. Далее был вечерний двор, проспект, пойманное там же такси, получасовая дорога под еле слышную музыку и просьба остановить в почти полукилометре от нужного дома, на соседней улице. С облегчением выдохнув и заперев на ключ за своей спиной дверь, она прямо в рабочей одежде и обуви дошла до спальни, которую видела лишь один раз в жизни, и плюхнулась на пыльную кровать. Когда Лидия открыла глаза, ей было трудно поверить в реальность происходящего. Темное помещение, запах сырости и пыли, и абсолютная дезориентация в пространстве. Сердце часто забилось в груди, когда она нерешительно поднялась на ноги и стала потихоньку опознавать свою новую комнату и дом. «Твою мать, почудится же такое!» Сплюнув, она прошлась до двери, где руками нащупала выключатель. Еще раз окинув взором свою комнату, Лидия пришла к выводу, что здесь стоило бы как следует прибраться. Вернувшись в прихожую, где вместо обуви она оставила то немногое, что забрала с собой из квартиры, женщина с ужасом обнаружила отсутствие одной большой сумки. Точнее, сумка-то валялась на полу под ногами, а вот чемодана с деньгами как раз-таки не было. Не успела Лидия прийти в себя от осознания факта произошедшего, как входную дверь в дом с металлическим скрежетом просто вырвало вместе с косяком наружу. В следующий же миг ее тело приподнялось над землей, а затем, поддаваясь мощному импульсу силы, было мощно впечатано в кафельный пол. От такого жесткого приземления и так съехавший после сна парик и вовсе слетел, а взгляд женщины помутнел. «Ну привет, Лидия Васильевна», — произнес первым вошедший в дом Виктор. «Или мне прикажешь постучаться и войти как положено?» С на секунду промелькнувшей на его лице усмешкой, сухо бросил он. Глава 23. Раздавшийся телефонный звонок заставил женщину в кабинете вздрогнуть. Ввиду случившегося ЧП, этой ночью ей было совсем не суждено выспаться. Едва с пульта охраны поступил сигнал о тревоге, как Виктории пришлось подорваться с теплой кровати и без лишних промедлений, в кратчайшие сроки оказаться в своей школе. 5 лет. Целых 5 лет она была у руля лучшей в регионе школы для одаренных. А сколько времени шла к этой должности? Кристально чистая репутация, абсолютная лояльность и преданность роду. Кто-то сейчас об этом вспомнит. Впрочем, плевать. Случившаяся тревога и ее причина, на минуточку второе за сутки покушение на одного из учеников школы, это еще цветочки. Когда Виктории на многочасовом допросе вскользь рассказали о том, что творилось у нее под носом у бедной женщины, едва не прихватило сердце. Сердце, на которое в ее 37 она никогда в жизни не жаловалась. Молодой женщине всегда говорили, что она совсем не выглядит на свой возраст. Особо бессовестные льстецы, да лизоблюды, и вовсе заверяли ее в том, что Виктория с легкостью может дать фору вчерашним студенткам, едва окончившим вуз, которые порой проходили здесь практику. И несмотря на то, что она понимала истинное положение вещей, объективная реальность была очень рядом, никто не мог дать ей и 30. И ведь никакой пластики и дорогой медицины, все свое. Тем обиднее было ей сейчас видеть в зеркале уставшую, замученную и к собственному ужасу, постаревшую за одну ночь женщину. Груз ответственности за произошедшее, страх перед будущим, страх перед его светлостью, который даже толком не взглянул на свою троюродную сестру, когда ходил по школе с инспекцией. Все это ужасно на нее давило, и она отчетливо понимала, что-что, а родство ее сейчас точно не спасет. Было бы легко для себя и своего самооправдания сказать, что все проблемы начались с появлением в школе этого мальчишки. Маленькая заноза, ягоза, сколько он ей нервов потрепал, если бы кто знал. Но Виктория Павловна была не тем человеком, что имел привычку перекладывать ответственность за происходящее в своей жизни на других. В противном случае она бы никогда не заняла свой пост, и несмотря на большое желание обвинить всех вокруг, в том числе и маленького Обломова, женщина четко понимала, что он-то как раз-таки лишь обнажил гнойник, раковую опухоль на теле учебного заведения, которая только разрасталась, в прямом смысле этого слова отравляя все вокруг. Случившееся нанесло колоссальный урон чести и репутации ей самой, ее школе и ее роду. Если после такого провала удастся остаться с головой на плечах, значит впору будет ставить свечку и скромно отмечать еще один день рождения. Тем не менее, что бы там ни уготовила ей судьба, Виктория решила с честью принять этот удар и, сжав зубы, отчаянно выбрасывала из головы любые мысли о том, как попытаться себя выгородить или тем более трусливо сбежать. «Алло, слушаю, ваше сиятельство», — собравшись с духом, аккуратным и учтивым тоном произнесла Виктория. «У себя, да, ваше си». Звонок оборвался, а через полминуты в приемной послышалось движение. Поднявшись из-за стола, директор школы оглядела свой кабинет будто в последний раз и медленно вышла на середину помещения. Неспешно вошедший в кабинет граф Белорецкий бросил беглый взгляд на окружающую обстановку и остановился на стоявшей посередине комнаты, слегка растрепанной женщине. «Вика, мать твою я очень уважаю, иначе бы сказал сейчас совсем по-другому», — недовольно пробасил граф. «Что у тебя здесь творится? Ваше сиятельство, я... Тебе же русским языком сказали приглядывать за пацаном. Черт с ними, с этими детскими разборками, но 2 покушения за вечер», — гневно отчитал Белорецкий стоявшую перед ним женщину, а затем огляделся вокруг и присел на диван. Аристарх Дмитриевич перехватил сигнал, который... «И какой еще к чертовой матери счет Обломову?» — вновь бесцеремонно перебил он ее. «О чем ты думала вообще?» На этих словах директор опешила и слегка зависла, абсолютно не понимая, как реагировать на слегка неожиданные в сложившейся ситуации предъявы. Она-то думала, что граф ее будет в первую очередь распекать за катастрофический провал, связанный с питанием на объекте. Впрочем, до этого тоже однозначно дойдет. Мальчишку следовало немножко остепенить, дать понять, что нужно более сдержанно использовать свою силу, он же так полшколы может разнести, если будет оставаться безнаказанным. Тем более, 100 тысяч, наказание чисто символическое, по сравнению с остальными он и вовсе отде. «Ты что несешь, реально думаешь, что для круглого сироты сумма в 100 тысяч является чисто символической, а влепить по 500 остальным детям, значит для вас нормально?» — неожиданно для себя воскликнула Виктория. «А он и не остальные», — процедил граф, уперевшись взглядом в стоявшую напротив женщину. «И тебя об этом предупреждали». Не выдержав напора собеседника, Виктория Павловна опустила глаза в пол. «А еще меня предупреждали, что его в задницу целовать не стоит, а вместо этого справедливо воспитывать». Умерив свой тон, спокойным голосом ответила директор школы. «Что мне было еще делать? Мне тебя работе учить?» Удивленно вскинул брови Сергей Белорецкий. «Хорошо, отправить бригаду рабочих делать ремонт в том подвале, а его к ним в помощники. Все лучше, чем дискредитировать наше имя в его глазах из-за какой-то сотни тысяч». Под конец сплюнул он. Поджав губу, женщина мудро отказалась от дальнейших споров на эту тему, но в голове у нее крутилась пара ласковых. «Подумаешь тоже, дискредитироваться они не хотят перед этим мелким говнюком. Если это так принципиально важно, то я могла бы самолично сообщить Обломову, что школа не имеет к нему каких-либо финансовых претензий». Откровенно говоря, женщина хотела уже закончить этот пустой разговор и перейти к более серьезной теме, потому как томительное ожидание перед казнью было зачастую много хуже, чем сама казнь. «Поздно, Вика. Он уже заплатил нам эту несчастную сотню тысяч. Демонстративно», — покривился в лице граф, «и подбросил клан еще на как минимум два десятка миллионов». Проворчал он себе под нос уже тише. «Это как?» — неподдельно удивилась директор. «Сами не знаем», — слегка раздраженно махнул рукой Сергей. «Теперь к столовой». На этих словах он цепко оглядел собеседницу и после небольшой паузы продолжил. «Как обычно на такую халатность реагирует его светлость, ты знаешь. Твое счастье, что оба предателя были пойманы и ему есть с кого спускать шкуру». Белорецкий отвел взгляд в сторону окна и немного тише добавил. «Я не верю, что ты в этом замешана, и если оно так и окажется, то я постараюсь сделать так, что ты отделаешься только должностью. Собственно, кабинет освободить придется уже сегодня. Благодарю». Не сдержав эмоций, Виктория покраснела, а на глазах предательски выступили слезы. «Куда меня переведут?» «Займешь место Лидии Васильевны». Не веря своим ушам, бывшая директор этой школы, беззвучно хлопая губами, подняла глаза на графа и удивленно вскинула брови, пытаясь понять, в чем подвох. «А в этот кабинет уже кого-то назначили?» — осторожно поинтересовалась Виктория. «О, да», — сочувственно вздохнув, ответил Сергей Константинович. «Тимофей Степанович уже едет. Лучше сразу меня убейте», — рухнула на стоявший рядом стул женщина, приложив руки к вискам. «Это было бы слишком легко», — шутливо бросил Белорецкий и направился в сторону выхода. «Приведи себя в порядок». Но Виктория с большим запозданием переварила услышанное. Одновременно с этим до нее дошло, что она даже не удосужилась подняться со стула и попрощаться с графом. Он-то, конечно, ей это простит или даже может и не заметить, но сама она была воспитана совсем иначе, чтобы позволять себе подобное бескультурье. Ну почему именно он? Подняв руки к потолку, воскликнула она и от бессилия топнула ногой. Старый, черствый, с крайне противным характером, до ужаса вредный и просто невыносимый. Виктория могла бы еще целых 10 минут прокручивать в голове все, что она думает об этом человеке, ни разу не повторяясь в уничижительных эпитетах и при этом, на ее взгляд, ни разу не соврав. «И что нам со всем этим делать?» — ментально спросил я у демоницы, выслушав ее доклад. «Можно сжечь, можно спрятать», — безэмоционально ответила Кали. «Сжечь, оно всегда успеется. Прячь. В старом доме есть подвал. Там и оставь», — подумав, добавил я. К этому моменту Кали не только вытащила сумку у Лидии Васильевны, но и обчистила квартиры двух предателей рангом поменьше. Та сама повариха, с которой началось наше расследование, а также завербованный внешними врагами Протасевич, также успели скопить немалые суммы наличности, которые им приходилось держать у себя дома и которые Кали оттуда поспешно забрала, прежде чем пошла волна задержания и арестов в нашей школе. А вот квартиру Беляева она обчистить не успела. Там к тому времени уже были люди Белорецких. «Это не очень надежно, господин. Я бы посоветовала вам другой вариант. Я сейчас немножко занят, обсудим позже. Допросы, какие-то следственные эксперименты, изучение записей с камер наблюдения, все это происходило сейчас прямо в стенах нашей школы. Всю службу школьной охраны выдернули из своих домов и перевели на казарменное положение, полностью при этом освободив от своих обязанностей до выяснения обстоятельств. Я это видел и знал только потому, что ходил рядом с Сергеем Константиновичем и слушал почти все его разговоры и промежуточные отчеты о ходе работ. Столовую, кстати, тоже трясли. Проводили обыски, брали на анализы пищу и допрашивали работников. Я им сказал, что это все пустая трата времени, но дядя Сережа меня предостерег, чтобы я не мешал людям делать свою работу. Почему он разрешил мне с собой таскаться, а черт его знает, я и сам был удивлен. В конечном итоге он привел меня в один из школьных кабинетов, где мне дали сесть в учительское кресло, а затем наставили пару камер с микрофонами и попросили рассказать все, что я знаю. Мужчина напротив представился Андреем Алексеевичем. «Мне так трудно будет. Лучше вы задавайте вопросы, а я вам буду отвечать», — поспешно заявил я дядьке напротив. «Хорошо, Алексей». Глава 24. «Когда и как ты впервые обнаружил, что вам подают отравленный напиток?» Напротив, за еще одним креслом, которое принесли из другого кабинета, сидел худоватый мужчина в деловом костюме. Дорогие часы, кольца и еле улавливаемые нотки приятного парфюма позволили мне предположить, что он наверняка является аристократом. В один из первых дней, едва оказался в этой школе, точнее я сейчас не вспомню, компот был непригоден к употреблению только лишь у тебя или у всех окружающих, думаю, у всех, решил я ответить расплывчато. «Какие действия ты предпринял?» Коротко кивнув, задал следующий вопрос он. «Не стал пить», — пожал я плечами, — «только лишь сам, другим ничего не сказал». Вопрос прозвучал в несколько обвинительной форме, будто предполагая мои дальнейшие оправдания. «Только лишь сам», — ответил, добавив безразличия в голос. Далее ситуация с напитком стала повторяться, намекая на продолжение рассказа, начал Андрей Алексеевич. «Да, как минимум раз в сутки. Постепенно мне удалось убедить друзей, чтобы они последовали моему примеру». «Как тебе удалось выйти на тех, кто этим промышлял?» Пришлось немного задуматься, чтобы ответить на вопрос правдиво, обтекаемо и лаконично, при этом не выдать лишнего. «Ну не рассказывать же мне им о том, как Кали следила за поварихой. Тут все просто. В один прекрасный день она сама попалась на глаза. Повариха особо не скрывалась, даже камер не боялась. Пожал я плечами. Я лишь предположил, что там что-то нечисто. И что было дальше? Дальше узнал, у кого она берет эту дрянь. Каким образом?» На этих словах я посмотрел на собеседника как на слабоумного, отчего тот недовольно поморщился и перешел к следующему вопросу. «Есть смысл спрашивать, как ты вышел на Беляева и Васнецову? В целом это не важно, потому как они к этому моменту вышли на меня сами», — подумав, ответил я. «Вот как?» «Да. Привели меня на допрос в кабинет Лидии Васильевны и задавали разные вопросы. В конечном итоге, этим же вечером я пережил два покушения, ну и дальше вы знаете. Так легко отвертеться от Андрея Алексеевича у меня не вышло. Еще пару часов он задавал мне кучу уточняющих вопросов, вникал в детали там, где я это позволял, и подробно расспрашивал обо всех контактах с замдиректором и ее подельником. В конечном итоге я так устал, что уснул на допросе прямо в кресле, пока собеседник делал какие-то заметки в своем блокноте. К моей радости и хорошему настроению, будить меня Андрей Алексеевич не стал. Когда я проснулся, на столе передо мной стоял обед, а в кресле напротив, вместо дознавателя находился граф. Он увлеченно что-то читал на своем планшете, но мое пробуждение для него незамеченным не осталось. «Кушай, обед в столовой уже прошел, мы не стали тебя будить». Такое отношение было однозначно приятно, но я уши развешивать не стал. Подозрительно оглядел Белорецкого и пищу, стоявшую передо мной. На подносе стояла тарелка с супом, пюре с котлетой, какой-то нехитрый салат, несколько печенек и два стакана с компотом. То, что меня сейчас проверяли, стало очевидным, когда я мельком взглянул на фонящий черной дымкой один из стаканов с напитком. Делая вид, что абсолютно не замечаю подвоха, я спокойно пообедал, затем осушил стакан с нормальным компотом и сделал вид, что немного отпиваю со второго. «Спасибо, я наелся и напился». Подняв глаза на Сергея Константиновича, произнес я. «А чего не допиваешь?» Лениво отвлекаясь от планшета, спросил Белорецкий. «Да что-то не хочется, живот полный», — ответил, делая вид, что не замечаю, как он с трудом сдерживает свою усмешку. «Кем хочешь быть, когда закончишь школу?» — резко поменял тему собеседник. «Императором, ясное дело. Такое лучше в нашем государстве вслух не произносить», — абсолютно серьезно ответил граф. «А если без шуток, у тебя к тому времени будет прекрасное образование, не сомневаюсь, что приличный ранг силы и при этом абсолютная свобода от обязательств перед нашим родом. Были мысли, куда хочешь податься? Портить отношения с человеком такой величины, только лишь из желания покочевряжиться, делая тайну из того, что ей по сути и не является, я не стал. Я хочу стать агентом МБА, ХМ. Отложив планшет в сторону, сфокусировался на мне Сергей Константинович. Похвально. В какой-то особый отдел или без разницы, туда, где монстров убивать отправляют. Пожал я плечами. Похоже, ты мало о них знаешь, улыбнулся граф. К примеру, в этой структуре есть специальный отдел разведки, элит-элит. Помню, сам проходил там службу. На пару мгновений, уперевшись взглядом в одну точку, с явной теплотой в душе произнес граф, а затем, повернувшись ко мне, добавил: «Да-да, аристократы тоже проходят обязательную воинскую службу на благо империи, от имени своего рода». Эта информация была не новой для меня, но я предпочел промолчать, ожидая того, к чему постепенно вел собеседник. Впрочем, это все прошлое для меня и пока еще далекое будущее для тебя, а возможность стать разведчиком есть прямо сейчас. Уперся в меня взглядом Сергей Константинович. Не буду играть в игры и ходить вокруг да около. Вон в том стакане, который ты отставил, та мерзость, что подмешивали вам эти уроды. На сказанное я лишь кивнул и отыгрывать удивление, ввиду уважения к собеседнику, не стал. Пока железо горячо и крысы не успели попрятаться в норы, идут проверки и в трех других школах. Продолжил диалог граф. В двух из них предатели действовали достаточно неаккуратно, чтобы наши специалисты их всех быстро вычислили и потихоньку, без лишнего шума, под разными предлогами сняли с должностей и закрыли в нашу тюрьму. А вот во вдохновении, это четвертая наша школа для одаренных, на удивление все чисто. Чуешь, к чему я веду? Очень отдаленно. Честно признался я, если ты согласишься участвовать в операции, то мы внедрим тебя в ту школу и с помощью совместных усилий быстро выявим предателей. С чего вы вообще решили, что они там есть, если результаты проверки говорят об обратном? Результаты проверки говорят лишь о том, что все чисто сейчас, выделил он последнее слово, но есть внешние признаки. Деградация силовых показателей у детей и взрослых за последние пару лет, при этом очень сильно увеличился разрыв между благородными и простолюдинами. И на этом побочные эффекты, к сожалению, не заканчиваются. Причем у всех четырех школ статистика примерно одинаково хреновая. Поэтому сомнений нет, вдохновение тоже травит наших детей. На этих словах граф плотно сжал челюсть, а глаза его сверкнули опасным огоньком. Завтра мы проведем у них официальную проверку, так как слухи о случившемся до них уже дошли, после чего сделаем вид, что удовлетворены результатами и ушли. Именно тогда начинается твой выход. Если ты, конечно, согласен, этому городу нужен свой герой, подумал я, а вслух ответил: я согласен. Граф утвердительно кивнул, принимая мой ответ. Ну а я, несмотря на то, что понимал, моя вербовка активно продолжается, ответить отказом просто не мог. Пока шло расследование, я примерно сделал для себя выводы, какие люди способны на такие вещи, и что неудивительно, успел их возненавидеть. Нас травили как скот, кем надо быть, чтобы отдать приказ творить такое с детьми. Из подслушанных разговоров, Кали мне донесла, что отсутствие прогресса в развитии дара далеко не единственный эффект, если говорить о длительном применении. Об этом же сейчас намекнул и собеседник. В общем, предложение Белорецких весьма близко пересекалось с моим собственным желанием просто потому, что это стало уже чем-то личным. Именно поэтому я желал присутствовать на допросах этих недолюдей и фантазировал выйти на их хозяев. Впрочем, Кали меня предостерегла соглашаться сотрудничать на одних лишь добровольных началах. Я согласен, но не за просто так. Скромно потупив взгляд, добавил я к уже сказанному. Порой мне кажется, что в тебе сидит старый торгаш, а не восьмилетний школьник. С трудом сдерживая улыбку, покачал головой граф. Те 100 000, которые ты нам передал, лежат на твоем счету, вместе с 500 000 от Костромских и еще 1 000 000 от меня. Итого, ты у нас уже не бедный малый. На этих словах он по-доброму усмехнулся. Говори, чего хочешь, будем обсуждать. О, Костромские деньги перевели, а я уже думал, куда бы пристроить тот артефакт. Впрочем, обещал отдать, значит, отдам. Осталось еще в школу вернуться. Что же касалось моих требований, то их пришлось сочинять на ходу. Хочу, чтобы вы для детей в нашей школе организовали экскурсию в океанариум. Я тоже пойду. Мне прошлый раз понравилось. Прикусив нижнюю губу, я уставился в сторону и стал судорожно соображать. Еще мороженое всем, и нужно организовать в жилом блоке кинотеатр. По воскресеньям кроме спорта и прогулок заняться больше нечем. И стиральные машины обновите. Эти уже все, старательно перечислял, загибая пальцы. И есть еще кое-что, На этих словах я поднял глаза и оглядел не скрывающего свое удивление собеседника. Нам с Максимом нужно разрешение тренировать владение клинком со старшеклассниками. Ну и всем, кто со мной захочет. Пускай нам вообще отдельного тренера для этого выделит. Немного подумав, решил, что этого хватит. Я думаю, на этом все. Стыдно признаться, но я хотел даже с тобой поторговаться. На лице графа появилась открытая и веселая улыбка, что на моей памяти виделось скорее всего впервые. Большую часть из перечисленного сделали бы просто так. А что касается стиральных машин и кинотеатра, так тут и вовсе надо бы кое-кому. В общем, мы согласны, и, в этот момент он поглядел на часы. На этом наша встреча заканчивается. Ты от занятий освобожден. Отдыхай, завтра тебя заберем из школы и уже через день ты по плану должен будешь оказаться в другой школе. А мои друзья, мне что им сказать? Пока ничего. Официально, ты и ряд других учеников будете задержаны для дачи показаний. До момента окончания операции, важно соблюдать секретность. Да и после, лишним людям знать ничего не следует. На этих словах Сергей Константинович поднялся с места и протянул мне руку. Рукопожатие у графа было крепкое, но в то же время умеренное. Из кабинета я вышел вслед за ним, где меня уже ждала Наталья Николаевна. «Ваше сиятельство», – изобразила она легкий реверанс. «Здравствуйте, Наталья», – кивнул граф, после чего оставил нас одних. «Ну что, пошли, наш маленький герой», – улыбнулась девушка. «Я большой», – глава 25. «Надо ли рассказывать, как сильно меня завалили вопросами мои соседи? На некоторые из них я им прямо отвечал, что лишнее болтать мне запретили. То, что было можно, рассказал без утайки, но и смаковать подробности тоже не стал. Особенно всех интересовали пережитые мной покушения. И это было смешно, но ребята мне рассказали о том, что меня для разборок искали те самые парни с нашего жилого корпуса, которым я устроил веселый аттракцион. Они собрали банду побольше и пришли искать возмездие, пользуясь общей суматохой. Впрочем, забегая вперед, их интерес к моей персоне быстро иссяк, когда мальчишки стали интересоваться про меня у моих сверстников и наконец-то поняли, с кем имеют дело. Тот самый псих, который навалял Костромским, был у всех на слуху, но не все знали меня в лицо. Теперь знают. Дурной славе я лишь поморщился, но пришлось согласиться с тем, что она в таких ситуациях позволяет избегать лишних проблем. А их у меня сейчас было в избытке, поэтому когда некоторые из них отваливались самостоятельно, я только радовался. Меня забрали из школы самым ранним утром люди Белорецких. Вещи предупредили собрать заблаговременно, что я и сделал с вечера, под любопытные взгляды ребят с этажа. Да, пришла и Ксюша, и еще несколько знакомых, кто за меня переживал. Мой чемодан утащил дядька в военной форме, а самого меня вывел к их микроавтобусу все тот же куратор, Вадим Александрович, прежде сводив на завтрак. Микроавтобус был достаточно комфортный и просторный, как для меня, а вот бойцам отряда, которых сподрядили не только сопроводить в нужную точку, но вести эту операцию, казалось, что немного тесноват. Куратор тоже поехал с нами, именно ему предстояло передавать меня в руки местных учителей, мальчишка, переданный военными, которых тут быть не должно, мог вызвать подозрения. Кстати, окружавшие меня бойцы были серьезные и жесткие ребята из клановой гвардии, если я верно понял. Мужчины были очень немногословны и с виду походили на помесь бандитов и профессиональных атлетов. «Дядя, а дашь меч в руках подержать?» «Нет». «А ты?» Повернулся я к другому. «Нет». «А ты?» «И я не дам». «А ты?» «Господи, дайте ему меч, вам что, жалко?» Обернулся водитель назад. Возникла небольшая пауза. «Хорошо». Слегка поморщившись, выдохнул крайне из запрашиваемых мной бойцов, отстегивая и передавая свой клинок в ножнах. «Только не вытаскивай из...» «Вау!» Обнажив оружие, воскликнул я. В просторном микроавтобусе, места, где можно было развернуться, мне хватало, я сидел один. Клинок очень сильно напоминал японскую катану, но был, на мой взгляд, несколько короче. Серое матовое лезвие, приятная ручка из красного дерева, покрытая лаком и красивый рунический узор по всему телу клинка. Мне меч сразу понравился. «Не трогай лезвие, острый», — воскликнул я и добавил. «Не переживайте, дядя Коля, я умею обращаться с клинком». «Да что ты говоришь?» — с иронией оглядел меня военный. «Ну не так, как вы, конечно, но с какой стороны держаться за меч и все базовые упражнения знаю», — серьезно заявил я, стараясь сделать умное лицо. «В начальной школе такому не учат. с неожиданным интересом заметил собеседник. «А я и не в школе научился», — весело отмахнулся я, все еще разглядывая оружие. «У меня дядя агент МБА, он и научил». «Ага, дядя в МБА, родители на Южном полюсе, что еще раз скажешь?» Недовольно проворчал мужчина на одном из задних сидений, чем заслужил осуждающий взгляд моего куратора. Впрочем, последний быстро нашел что-то интересное за окном, когда грубиян в ответ одарил его своим немигающим взглядом. «Что с вами я дружить не буду, ПФФ. В трубочку свою дружбу сверни и знаешь куда», — самодовольно хохотнул он. «Скиф, угомонись», — лениво буркнул главный среди военных, сидевший справа от меня. Всерьез я его обидные слова, конечно, не воспринял и даже обижаться не стал, но и просто так это оставлять тоже не хотелось, а то будет думать, что я какой-то слабак. Сконцентрировавшись сначала на его берцах, а затем на брюках, а если быть точнее, то тем, что под ними, я решил немного пошпанить. Просто так ехать все равно скучно, а так хоть развеемся. «Ай, сука, чё такое?» — воскликнул он, хлопая себя по ноге выше колена. Тем временем я, сидевший лицом ко всему салону, продолжил наблюдать за этим грубияном, забавляясь с его криков, к слову, как и все остальные. Мужчина еще несколько раз ударил себя ладонью по ногам, будто бы пытаясь убить под брюками какое-то насекомое, а затем резким движением расстегнул ремень и подорвался с места, параллельно стягивая брюки вниз. Все бы хорошо, но шнурки на берцах оказались связаны между собой, из-за чего скиф споткнулся и со всей высоты своего роста вписался лбом в пол автомобиля, растянувшись в середине большого прохода. «Ха-ха-ха!» — буквально взорвался смехом салон микроавтобуса. «Ах ты, мелкий ур!» — поднимаясь с пола, стал рычать военный. «Скиф, угомонись!» Более грозно рыкнул главный. «Он мне волосы на ногах повыдирал», — возразил боец. «Не наговаривай, я только лишь шнурки связал», — произнес я, указав пальцем на его начищенные, черные берцы. Всю оставшуюся дорогу бедного скифа подначивали и издевались над ним как только могли. В конце концов он и сам рассмеялся, а затем показывал всем окружающим выдранные клочки волос, следом пытаясь расспросить меня о том, как я это сделал. Я же отмалчивался и лишь улыбался в ответ, наотрез отказываясь прямо признать за собой это деяние. «Пускай думают, что хотят и ломают головы. Приехали», — произнес водитель, который всю дорогу наблюдал за нами в зеркало и вместе со всеми посмеивался над скифом. «Как называется ваш отряд?» Готовясь к выходу, неожиданно для себя спросил я. «Тайфун-1», — гордо произнес Виктор. «А есть Тайфун-2?» «Нет, Тайфун может быть только один». Не менее гордо донеслось от скифа с конца салона. «Привезли меня для начала не в саму школу, а в оперативный штаб, развернутый на окраине города. Здесь же, в противоположном конце Тюмени, недалеко на соседней улице находилась и школа с говорящим названием «Вдохновение». К слову, наша школа называлась менее поэтично «Потенциал». Эти названия особо нигде не светились и в основном были в обиходе только у графа и его людей. Штаб представлял собой небольшое кирпичное здание, не выбивающиеся из картины общей застройки. Меня провели по лестнице на второй этаж в сопровождении отряда, с которым мы сюда и добирались, после чего посадили в кресло в очередном кабинете. «Итак, запоминай, один маячок в трусах, тут 6 пар. Поставив на стол пакет с моими вещами, произнес Виктор, являющийся командиром отряда «Тайфун-1». «Можешь смело их стирать, ничего не будет, в грязных не ходи», с усмешкой добавил мужчина и продолжил. «Один ставим тебе в телефон, не смотри так, закончим дело, все уберем». И последний, достав из кармана какой-то медальон, он протянул руку. «Наденешь на шею, будут спрашивать, скажи, что это единственное, что осталось от родителей. Там внутри их фотографии, а помимо них еще и микрофон, мы тебя будем слышать, но это не мои родители». Недовольно воскликнул я, открывая медальон. «Ага, но и ты у нас теперь не Леша Обломов, а Ваня Степочкин. Вживайся в роль, Степочкин, другой фамилии не было», — вяло возразил я, надевая медальон. «Хорошая фамилия, а главное, человек реальный, запоминай дальше». «Погодите», — приподнял руки я. «Нам в школе не раз говорили, что если одаренный идет на обман, то неизбежно теряет в собственной силе. Как вы себе представляете?» «Молодец», — улыбнулся мужчина напротив, перебивая меня. «Но за это не переживай, вот твои документы, заверенные княжеской печатью. Теперь ты официально перед государством и другими людьми можешь называться Иваном. Урона чести и силе не будет. А затем, серьезно меня оглядев, он добавил: а вообще, все это работает немного иначе. Легкий обман не может отбросить одаренного серьезно назад, если, конечно, он не превращается в патологического лгуна. Тут важнее держать именно свое слово, обещания и клятвы. И вот их нарушение как раз и ведут к катастрофическим последствиям. Благодарно кивнув полученной информацией, принялся слушать дальше. Следом я узнал краткую биографию какого-то парнишки и как одна похожую на остальные историю его попадания в нашу школу. Еще раз напоминаю, здесь Виктор постучал пальцем по медальону, висящему на моей груди. Микрофон, что-то не так, мы врываемся и кладем всех мордой в пол, так что очковать не надо. На этом все, как настроение, нормальное. Пожал я плечами. «Неправильно отвечаешь», — басовитым голосом возразил мужчина. «Надо говорить, боевое, боевое». Воинственно подняв кулачок вверх, воскликнул я. «Вот, молодец, правду говорят, быстро учишься». Я лишь довольно улыбнулся и перевел взгляд на распахнувшуюся в кабинет дверь. «Ваша светлость», — быстро поднялись с места бойцы, приветствуя вошедшего князя. «Приветствую, ребята», — протягивая ладонь для рукопожатия Виктору, произнес Евгений Константинович. «Здравствуйте, дядя Женя, а вот и наш герой». Улыбнувшись, подошел ко мне Белорецкий и также протянул руку. «Благодарю, что согласился». Я лишь молча кивнул на его слова, а затем кое-что вспомнил. «А можно узнать, ваша светлость?» Увидев утвердительный кивок князя, я продолжил. «А тот номер, что вы мне давали, на случай, если у меня возникнут проблемы, это была шутка?» «Нет, с чего бы?» — слегка нахмурился мужчина. «Ну, я звонил, но меня проигнорировали. В итоге, пришлось разбираться самому». В глазах князя в эту секунду едва ли молнии не засверкали. Никакой внешней агрессии он, к счастью, не проявлял, но воздух вокруг уплотнился и стало заметно прохладнее. А еще, я буквально своей шкурой ощущал грубые всплески силы, которые стоявший сбоку мужчина силой воли старательно запечатывал в себе, будто бы внезапно оживший мощным взрывом вулкан, самостоятельно подавил мощь и ярость собственной природы, отчего все вокруг облегченно выдохнули. Белорецкого можно было понять, своей неосторожной фразой я фактически подверг сомнениям нерушимость слова самого князя. «Ну-ка Трофимова сюда, быстро!» — процедил Евгений Константинович холодным тоном в пустоту. Еле заметный наушник на его ухе намекал о том, что князь беседовал не сам с собой. Тем временем я получил осуждающий взгляд от Виктора, который 5 минутами ранее меня инструктировал. Да и сам, честно говоря, пожалел, что перестарался с формулировками и выставил ситуацию излишне однобоко. Тут правда стоит добавить, что я, из-за недостатка времени на объяснение, не предоставил Александру достаточно информации. Поспешно заявил я, шаркнув ногой по дощатому полу. «Я уже прослушал ваш диалог», — произнес Белорецкий, а затем, оглядев присутствующий в помещении отряд, добавил: «Пацана беречь, зря не рисковать, жду хороших новостей, у нас уже почти все готово». Как доложила мне Кали, ни Беляев, ни Васнецова не выдали тех, кто стоял над ними. Точнее, учитывая, что с ними делали в пыточных, они просто сами не знали своих хозяев. Такая же картина была и в остальных школах, но зато следователям удалось выяснить, каким образом предатели получали порошок, а также где и как шла передача денег. И сейчас активно разрабатывалась операция по вскрытию следующего звена цепи. И мы с отрядом «Тайфун-1» играли в этом всем очень немалую роль, если не основную. Попрощавшись с нами, Евгений Константинович отправился на выход, где уже за дверью его ждал тот самый помощник. «Что ж, прости, Саша, надеюсь, тебе прилетит по касательной». Глава 26. Утром встаешь по первому сигналу, никто тут с тобой нянчиться не будет, себя и одежду содержишь в чистоте, каждый день перед зарядкой проверка. По дороге наставляла Антонина Сергеевна, мой очередной куратор: «Мне плевать, как ты будешь учиться, главное — дисциплина. В противном случае не обижайся». «Не обижаться на что?» — простодушно уточнил я, хлопая глазками. «На то, что с тобой произойдет, если будешь создавать проблемы», — процедила холодным тоном женщина. «А что произойдет-то?» Остановившись, куратор внимательно оглядела меня сквозь линзы своих очков, пытаясь уловить иронию во взгляде или словах. «Тупой, хотя судя по тому, что ты не тянул элементарную программу 2 класса у потенциала, так и есть. Эта тетка мне не понравилась сразу. Слишком уж в ней много желчи и зла. Впрочем, спорить и задавать глупые вопросы я ей больше не стал, предпочитая просто игнорировать то, что она брюзжала сбоку от меня. «Ты меня хорошо понял, а? Слышал, что я тебе сейчас сказала?» Назойливо повторила куратор. «Если честно, то нет». Спокойно, без вызова в голосе заметил я. Антонина Сергеевна же, напротив, потихоньку закипала, что без задержек отражалось на ее лице. «Издеваешься? Нисколько. Если повторите, то я обязательно все запомню». Безэмоционально ответил прожигающий меня взглядом женщине, осматриваясь вокруг. «Считай, что ты напросился». Сухо бросила она в ответ. «Общежитие при этой школе было несколько меньше того, где я жил до этого. Куратор провела меня на второй этаж и указала комнату, в которой я буду жить. Собственно, именно в ней мы сейчас и находились. Я раскладывал свои вещи, а она, напоминая нашу Мегеру, ненавидящим взглядом изучала меня со стороны. Впрочем, к такому особому отношению мне было не привыкать, поэтому я, не обращая на женщину никакого внимания, спокойно занимался своими делами. «Быстрее давай!» – недовольно бросила куратор, поглядывая на часы и явно не зная, к чему можно придраться. Знакомство с классом я постарался предельно минимизировать. Представился, когда попросили, махнул ручкой и присел на свободное место. Смысл сближаться и рассказывать о себе, если я здесь ненадолго, так еще и делу можно навредить, если сболтну лишнего. Оглядев ребят, я немного удивился, что на почти три десятка человек, здесь было всего две девочки. Чем это объясняется, решил разобраться позже, не желая забивать голову лишними мыслями. Оставшиеся два урока прошли довольно быстро и скучно. Дети что-то писали, считали и не забывали изучающе поглядывать на меня. Я же, совершенно не стесняясь, гонял балду. Легенда, как говорится, позволяла. Меня ведь именно за плохую успеваемость перевели сюда. Это, как выяснилось, была себе вполне нормальная практика в тех редких случаях, когда одаренный отказывался нормально учиться. Почему я говорю «отказывался»? Да потому что одаренные дети по определению развивались быстрее обычных, и учеба редко кому из нас могла даваться с трудом. А вот бунты личности, в силу характера или иных обстоятельств, выражающиеся в отсутствии стремления к учебе и бойкотированию общего расписания, периодически случались. Тогда таких трудных детей отправляли получить вдохновение в одноименную школу. Не детская колония, конечно, но подход работы здесь разительно отличался, впрочем, как и контингент. Согласно расписанию, пока мало чем отличавшемуся от прошлой школы, после уроков нас привели на обед в столовую. Местная кухня сердце мое завоевать не смогла, но в целом, все было съедобно. А вот помещение, после того шикарного зала, в котором я ел еще вчера, навевало уныние, все было скромно, дешево и аскетично. Наверное, это называется зажрался. Несмотря на то, что компот был не очень вкусный, я бы даже сказал пресный, пить его было можно, никакой отравы, кроме моего настроения за такое издевательство над вкусовыми рецепторами, не было и в помине. Судя по тому, что я вижу, отдавать своего ребенка в такую школу ни один аристократ бы не стал, только разве что в случае крайней бедности, когда кроме имени, ничего и не осталось. Антонина Сергеевна, кстати, периодически сверлила меня взглядом, и явно была не намерена оставлять утреннюю ситуацию без последствий для меня. Ну а мне было крайне интересно узнать, какие методы борьбы тут используют против самых проблемных детей. Нет, будь она доброй и приятной женщиной, я бы ни за что не пытался ее провоцировать и оставался бы исключительно паинькой. Но эта тетка являлась, объективно, далеко не самым приятным человеком, поэтому отыгрывать дурака и раздражать ее своей простотой мне не было стыдно, а напротив, даже немного весело. «ПСС», привлек я внимание сидевших за столом, а эта Мегера всегда не в духе или только сегодня. Абсолютное большинство мой вопрос просто проигнорировали, но нашелся и тот, кто был посмелее. Сидевший сбоку парнишка слегка на меня покосился, а затем, взяв стакан в руки и делая вид, что пьет, негромко ответил: «Ты еще ее сменщицу не видел, и советую не болтать». Оно и видно, дисциплина вокруг была довольно хорошая. Все молча ели, не вертелись и не галдели, что довольно трудно осуществить при таком стечении народа. Поморщившись, а затем очередной раз улыбнувшись куратору, которая чуть ли не со старта нашего знакомства источала черную дымку, я, как и окружающие, поднялся с места и направился в сторону специального окошка, куда все сдают подносы с грязной посудой. Удивляться тому, что на кухне в качестве посудомоек работают дети, я не стал. Очевидно, это была одна из форм наказаний провинившихся. Вот сюда бы мне и попасть. После обеда нас повели на занятия по развитию дара, где в большом спортивном зале нас уже ожидали целых 5 инструкторов. Примечательно здесь было то, что в отличие от той школы, где я находился ранее, здесь на занятия пришел весь класс. Да и жили мы все на одном этаже, и, соответственно, все перемещения по школе были в этом же составе. «Так, новенький, топай сюда, проверим тебя», – произнес один из мужчин, пока остальные дети разбредались по группам, исходя из уровня своего развития. Это был человек среднего роста, с широкими плечами и небольшим животом. Легкая седина на коротких и темных волосах выдавала в нем мужчину в годах, но по лицу этого было особо и не сказать. «Здравствуйте, дядя-инструктор, Владимир Филиппович, я», – буркнул мужчина. «Дядя Вова, Владимир Филиппович», – отрезал он и строго посмотрел на меня. «Отвечать я не стал». Лишь молча кивнул головой. Инструкторы, в отличие от куратора, черной дымкой не светились, поэтому и я лишнее себе позволять не стал. «Подними его как можно выше и покрути, если сможешь». Поставил он передо мной спичечный коробок. Ну я и поднял. Высоко, над головой и даже покрутил, стоя при этом на носочках. Большинство ребят вокруг с любопытством наблюдали за этим тестом. Всем было интересно, что я умею и что из себя представляю. «Так и запишем, в развитии отстает», – вздохнул инструктор, устало качнув головой. «С помощью телекинеза подними». «А-а, ну да, шутка так себе, конечно, на 2 балла, но хоть какое-то развлечение». Спичечный коробок взмыл к потолку едва ли не со скоростью пули, после чего также стремительно опустился на уровень глаз инструктора и стал крутиться перед ним по небольшой орбите, и вдобавок, еще и вокруг собственной оси. «Ладно, можешь звать меня дядя Вова». Поджав нижнюю губу и довольно кивнув, произнес инструктор. «Даже удивительно, что тебя из потенциала выперли. Твоя группа вон та». Молча кивнув и улыбнувшись Владимиру Филипповичу, я последовал в указанном направлении. «О, в коем-то веке у нас пополнение», — улыбнулся инструктор, полукольцом вокруг которого сидели дети. «Имя?» Этот был не в пример своему старшему коллеге подтянутый без какого-либо намека на полноту. Светлые волосы и открытое лицо, а также оценивающий взгляд голубых глаз. «Иван, Степочкин, я, садись давай, Степочкин», указав мне на свободное пространство недалеко от себя, произнес мужчина. «Я Николай Саныч, тот, кто из вас, засранцев, тут людей делает». Улыбнувшись такому подходу, я присел на указанное место и принялся слушать тренера. Слушать особо было нечего, точнее, к инструктору претензий не было, но лично мне быстро стало скучно. Всю эту информацию о том, как правильно дышать, смотреть и думать, я уже не раз слышал. В конечном итоге Николай Саныч дал нам задание и велел выполнять. Сам же поднялся на ноги и принялся ходить между рядами и наблюдать за работой. Задание было, кстати, довольно интересное. Вся та же история со спичками, только в профиль. Для начала нужно было без помощи рук открыть коробочек, затем вытащить спички из него, поднимая все разом или сколько сможешь. А вот следом, Николай Александрович попросил сделать в воздухе перед своим лицом произвольную фигуру. От банального квадрата или пусть даже треугольника из 3 спичинок, до того, на что хватит фантазии и сил. Передо мной красовался фасад 2-этажного дома, с окнами, дверями и даже небольшой лестницей со ступеньками. Попотеть, конечно, пришлось изрядно, да и времени ушло уйма, но результат того стоил. Для начала я попросил еще один спичечный коробок, после чего высыпал перед собой содержимое обоих и принялся их массово ломать напополам. Дело, кстати, тоже нелегкое, пока не приноровишься. И вот из полученного объема начал уже чертить свой фасад. Финальным штрихом стал один из пустых коробков, установленный мной в заготовленный для него проем. Ну, с точки зрения инженерной мысли, тут, конечно, есть пара огрехов. Улыбнулся Николай Саныч, махнув рукой другому инструктору, подзывая того к себе. «Но мое задание ты выполнил на 10 из 10, пытаясь сдвинуть находящиеся под моим контролем спиченки с места», — произнес инструктор. «Смотри, Вова, че творит». Однако, почесав репу, бросил подошедший Владимир Филиппович. «Почему, говоришь, тебя с той школы выперли? Вы же знаете», — опустив взгляд в пол и следом же уронив все спички, расстроенно ответил я. «При наличии таких природных талантов, только за плохую учебу оттуда точно не выперли бы». Присаживаясь напротив, и бегло пересчитывая количество спичинок, произнес главный инструктор. «Расскажи, что ты там натворил?» По-свойски улыбаясь и оглядывая меня с ног до головы, спросил Николай Саныч. «Ну там было несколько случаев. Даже так, и каких же? Булочки в столовой воровал?» Иронично предположил собеседник. «Не совсем. Ну тогда я весь во внимании». Продолжая улыбаться и с нескрываемым любопытством меня оглядывать, произнес старший инструктор. «В общем, так вышло, что я нянечку в стенку впечатал разок, опустив глаза и надув щеки, стал рассказывать я. И что, сразу перевели, без воспитательных бесед и предупреждений, ну там еще один случай был». Отметив, что окружающие заинтересовались, а это кроме инструкторов еще пятеро мальчишек, я продолжил. С ребятами дрался и одного охранника о стену шваркнул пару десятков раз. «А ну если так», — вновь почесал затылок главный инструктор. «Да он сам был виноват», — неподдельно искренне воскликнул я. «Ну и персонажа нам с тобой подбросили, Колян». Хлопнув сдерживающего улыбку инструктора по плечу, бросил Владимир Филиппович и направился назад к своему столу, прежде бросив: «Надеюсь, слепим из тебя настоящего воина». Глава 27. Когда занятия закончились, вместо привычной прогулки, как в другой школе, весь наш класс Сантонина Сергеевна повела в общежитие. Только вот ни о каком отдыхе после учебы и тренировок речи не шло. Построив детей на этаже в две шеренги, куратор встала напротив и почти минуту, поджав нижнюю губу, придирчиво всматривалась в наши лица. В конце концов, остановившись напротив меня, женщина оглядела сверху до низу мою тушку и, высоко задрав бровь, произнесла: «У нас тут, как многие могли заметить, сегодня пополнение. Появился один умник, Степочкин Ванечка зовут». Выдержав паузу и не переставая сверлить меня гневным взглядом, куратор продолжила: «Как вести себя и как разговаривать он еще не знает, поэтому будем учить». Прошагав до своей комнаты, находившейся в конце небольшого коридора, Антонина Сергеевна вытащила оттуда оббитый кожей стул и поставила напротив нашего строя. Пока она ходила туда-сюда, я с разных сторон наслушался от ребят о том, что они со мной сделают после отбоя. Причем, судя по количеству косых взглядов и злых голосов, общество вокруг было практически монолитным в своих намерениях. «Упор лежа принять», — холодным тоном бросила усевшаяся на свой стул куратор, внимательно наблюдая, как дети исполняют ее команду. А они были хоть и очень недовольны происходящим, но все до единого послушно упали на пол и стали ждать дальнейших указаний. «Степочкин, тебя это тоже касается, но я не хочу», — простодушно пожал я плечами. «То, что сейчас происходит, армейский метод воспитания, который я и сам нередко использовал в прошлом. Суть его заключается не в том, чтобы я сейчас с ребятами позанимался насильной физкультурой и как следствие проникся коллективным духом. И даже не в том, чтобы я расстроился из-за отменившейся прогулки, вместо которой Антонина Сергеевна нас тут загоняет до седьмого пота. Нет, суть этого метода в том, чтобы вначале воздействовать на совесть индивида, из-за которого абсолютное большинство неповинно страдает, а затем, вдобавок к этому, обеспечить виновнику еще и веселую ночку, как раз от этого самого большинства. Потому как мало кому понравится нарушать привычный уклад и спокойный ритм жизни из-за одного упертого барана, не желающего подчиняться закону, который все вокруг давно приняли. «Тебя тут о твоих желаниях никто не спрашивает», — стала откровенно злиться куратор. «Лег быстро». «Нет, я пойду пока уроки поделаю. Не забудьте позвать на ужин», — бросил я и, перешагнув через тело впереди лежащего одноклассника, направился в свою комнату. «А ну стоять», — прорычала женщина и даже попыталась удержать меня с помощью телекинеза, но я без заминок открыл дверь в свою секцию и скрылся за ней. Спину сверлили так, что я это едва ли не задницей чувствовал. Если брать по совести, то поступил я, конечно, не очень хорошо, и мне перед ребятами, несмотря на их угрозы, было немножко стыдно. Но если подходить к вопросу прагматически, то что со мной, что без меня, следующие полтора часа их ждет качка. Так обычно называли тупую армейскую тренировку, одним из смыслов которой было выжать из бойцов все соки, но никак не привить любовь к физическим нагрузкам. Участвовать мне в этом деле не позволил не только этот самый прагматический подход, но и взбунтовавшийся в голове майор. «Как это так? Какая-то сыкуха будет меня еще воспитывать?» Невольно всплыло в мозгу. Была и еще одна причина такого поведения, это напутствие князя. Если вкратце, то им здесь незаметный паинька-ученик не нужен. Во-первых, всем должно было быть понятно, почему меня поперли из потенциала, а во-вторых, сидя на попе ровно в школьный подвал или на исправительные работы на кухню не попасть. Можно, конечно, и Кали отправить все тут разведать, и это мы обязательно тоже сделаем, но ведь и самому стоит учиться пробиваться в нужные места, да и микрофон на мне, а давать белорецким лишнюю пищу для размышления о моих возможностях, я тоже не хотел, так что извините, ребята, но давайте как-то сами. Проворчал я себе под нос, отключая усилием воли одну за одной целых две камеры, установленные в моей комнате. Ожидаемо, на ужин меня никто не позвал. Поэтому, едва Кали дала мне знать, что класс ушел без меня, я поднялся с кровати и направился следом.